Проходя мимо окна, человечек бросил на дядю пронизывающий взгляд сверкающих черных, как уголь, глаз, но не ответил на его поклон. Холодная дрожь пробежала по всему телу маленького Йоганнеса. В эту минуту ему неудержимо захотелось посмеяться над потешным человечком, но он не смог, с такой силой ему стеснила грудь. «Это был господин Лисков», — заметил дядя. «Так я и знал», — ответил Йоганнес и, пожалуй, сказал правду. Он не был ни статен, ни высок, господин Лисков, и не носил сюртука сливового цвета с золотыми галунами, подобно крестному отцу, коммерции-советнику. Но, сколь ни странно, сколь ни поразительно, мальчик представлял его себе именно таким до посещения собора, до того, как он услышал великолепный орган. Йоганнес еще не успел оправиться от ощущения сходного с внезапным испугом, как господин Лисков вдруг остановился, повернул назад, стуча каблуками, подошел к окну, отвесил дяде низкий поклон и убежал, громко расхохотавшись. Ну, разве пристало так вести себя степенному человеку, как-никак сведущему в науках, причисляемому за свое большое мастерство в изготовлении органов художникам, коим законы страны дозволяют носить шпагу? Невольно подумаешь, что он с раннего утра уже в хмелю или сбежал из дома умалишенных. Ну вот увидишь. Теперь он непременно явится и починит наше фортепиано. Дядя оказался прав. Господин Лисков явился на завтра же, но вместо того, чтобы заняться починкой фортепиано, потребовал, чтобы маленький Йоганнес что-нибудь ему сыграл. Мальчика посадили на стул, подложив под него несколько фолиантов. Господин Лисков встал против него, облокотился обеими руками на фортепиано и не сводил с мальчика неподвижного взора, чем привел его в такое замешательство, что он то и дело спотыкался, разыгрывая по старой нотной тетради минуэты и арии. Господин Лисков все это время хранил полную серьезность, но вдруг Йоганнес соскользнул с сиденья и свалился под фортепиано, а органный мастер, который сам одним движением и выбил у него из-под ног скамеечку, покатился со смеху. Сконфуженный мальчик выкарабкался наружу, но господин Лисков уже уселся на его место, вытащил из кармана молоток и так безжалостно стал колотить по клавишам, словно хотел разбить бедный инструмент на тысячу кусков. «Двумиливый господин Лисков!» — воскликнул дядя, а маленький Йоганнес, вне себя, возмущенный поведением органного мастера, изо всех сил захлопнул крышку инструмента. Господину Лискову пришлось быстро откинуться назад, чтобы его не ударило по голове. Мальчик крикнул: «Ах, дорогой дядюшка, это не тот чудесный мастер, что построил прекрасный орган. Нет, это какой-то глупый человек, и ведет он себя, как невоспитанный мальчишка». Дядя подивился смелости племянника, но господин Лисков долго и пристально смотрел на него, а потом со словами «Да, прелюбопытная персона» медленно и бережно поднял крышку фортепиано, достал инструменты и принялся за работу. Он закончил ее через несколько часов, так и не вымолвив за все время ни единого слова. С той поры органный мастер стал выказывать мальчику явное расположение. Он приходил почти ежедневно и вскоре сумел покорить сердце Йоганнеса, раскрыв перед ним неведомый дотоле яркий мир, где живой ум мальчика мог развиваться с большей силой и свободой. Достойно порицания было лишь то, что с годами, по мере того, как Йоганнес подрастал, Лисков стал поощрять мальчика к самым неистовым шалостям, жертвой которых чаще всего становился дядя, ибо ограниченный ум и нелепые повадки его давали достаточно пищи для подобных шуток. Несомненно одно, что когда Крейслер жаловался на грустную заброшенность в детские годы и описывал жестокое душевное смятение его в ту пору, он имел в виду свои нелады с дядей. Да и мог ли мальчик почитать человека, призванного заменить ему отца, но вызывавшего лишь насмешки всем своим обликом и поведением?